Бесконечное падение в омут небытия не могло длиться вечно, но оно продолжалось и продолжалось. И уже почти у самого его дна Росс снова столкнулся с сержантом Лебаном лицом к лицу. «Вот и свиделись, сержант. Теперь уже не расстанемся». «Неправда, ваш милорд. Рано вам еще как есть рано. Не положено». Щербато ухмыльнулся Лебан. «Кто решил?» «Сыночек ваш. Кто же еще?» Молвил и исчез. А боль так стремительно отступала, глаза сами собой закрылись, и не услышал бывший маршал Джевидж зова кавалерийского горна, дающего сигнал к атаке, и не увидел смертоносной атаки на кихтанские позиции солдат Эллорского императора. Он не потерял сознание, а заснул крепким целительным сном, пропустив, как обычно, самое интересное. Эпилог. Спустя 5 лет. Стоя у окна, Фейн читала письмо. «Дорогая моя Лалил, никакими словами нельзя описать ту радость, которую испытали мы с милордом, получив долгожданное известие о вашем с Грифом совместном решении соединиться узами законного брака. Согласитесь, дорогая моя, ваше нынешнее служебное положение не предполагает вольнодумия в вопросах семейной жизни. Зная ваше исключительное свободолюбие и независимость, все же не стоит перечить его императорскому величеству, однозначно выказавшему пожелание видеть в вас замужнюю даму. И в связи со всем вышеизложенным, позвольте просить вас оказать честь нашему скромному провинциальному семейству взять на себя организацию столь знаменательного события – вашей с мистрилом Девраем свадьбы. Зная вашу нелюбовь к всяческим публичным церемониям, мне представляется, что в нашем виджморском доме вы найдете столь желанное уединение, прекрасные идиллические пейзажи и, не побоюсь этого слова, приятную во всех отношениях компанию искренне радующихся за вас людей. С нетерпением и надеждой жду вашего положительного решения. Спешу также рассказать о том невероятном фуроре, который произвел ваш замечательный суженый и наш любимый друг Гриф Деврай, прилетев в Виджмар на своем аэролете. Даже спустя месяц наша тихая провинция пребывает в состоянии ажитации. В салонах, клубах, трактирах и присутственных местах одних только и разговоров, что про управляемые воздушные полеты. Недавно к лорду Джевиджу явилась целая делегация от Союза свободных предпринимателей с предложением учредить компанию коммерческих перевозок при помощи аэролетов. Росс обещал серьезно подумать, и я вижу, что он склоняется его принять. В конце концов, мы должны личным примером показать обществу преимущество следования технического прогресса. Говоря «А», надобно сказать и «Б», не правда ли? Если мы взялись патронировать новую лечебницу, оснащенную по последнему слову науки, то приходится браться и за снабжение книгами народных школ, и за организацию сбора средств для открытия женских образовательных курсов тоже. Лорд Джевидж, как и прежде, ставит перед собой такие задачи, чтобы их выполнение привлекло новых желающих что-то делать для общественного блага. С другой стороны, смело ли я надеяться на то, что Росс изменит себе или своим принципам и станет вести незаметную жизнь провинциального землевладельца? Нет и еще раз нет. Тем более, что вокруг него собрались столь деятельные единомышленники. Вы не поверите, дорогая Лалил, но наш неугомонный профессор Кореней собирался выращивать в оранжерее тропический сад. Семена уже присланы, так что дело осталось за малым – руководить посадочными работами. И я думаю, добровольных цветоводов долго искать не придется. Ниал и так верховодит всеми детишками в имении. Не смейтесь, милая моя, это я вас таким хитрым способом заманиваю в наши края. Ведь есть немало интересных событий, о которых я смогу рассказать только при личной встрече. Привлеченная шумом за окнами, Фэм отложила в сторону недописанное письмо. Так и есть, коляска прикатила порожнее, а Рос и Маран снова предпочли удобным стеганым подушкам жесткие седла. Миледи невольно залюбовалась ровной спиной мужа, его уверенной посадкой и даже нарочитой легкостью, с которой он спешился. А ведь 5 лет назад его привезли в Виджмар умирать, лежачего и полупарализованного. Только вместо того, чтобы присоединиться к сиятельным предкам в родовом склепе, Джейвидж медленно, но уверенно пошел на поправку. Выздоровление заняло почти целый год и стоило Фэйм немало седых волос. Кто теперь скажет, что этот загорелый крепкий господин в широкополой шляпе, не пренебрегающий ни длительными верховыми прогулками, ни напряженной умственной работой, ни постельными утехами, 5 лет назад лежал при смерти. Судя по выражениям лиц и громким голосам, мужчины остались весьма довольны 3-дневной поездкой. Значит, все получилось как задумано и как планировалось. Прекрасно. Стало быть, не зря Фэйм еще с утра распорядилась испечь к обеду праздничный пирог. Миледи мельком глянула на себя в зеркало, заправила глубже в прическу чрезмерно, по ее мнению, седую прядку и поспешила вниз заключить в объятия вернувшегося мужа. Рос лихо подмигнул Марану, мол, знай наших, верхом от самой Джихоны без единой остановки. «И все же я бы на вашем месте дал ноге отдых», – фыркнул телохранитель. «Я же не скрываю, что изрядно отбил зад». «Вам можно, мэтр. В 30 это простительно». Джейвидж отдал поводья подскочившему груму и оглянулся по сторонам с чуть обиженным видом. «Ну вот, стоит уехать на несколько дней, и все уже о тебе забыли». Но все его сомнения развеял восторженный детский визг. Киритис и Диан наперегонки мчались встречать отца. Старшая сестра благородно уступила первенство, но зато получила первый поцелуй в румяную щечку. Диан, рослый для своих 5,5, давно расставшийся с детским платьицем, со своей стороны тоже не упустил случая повиснуть на отцовской шее. «А что у нас было? Что было, папа, ты себе не представляешь!» – стрекотала Кири, не обращая внимания на щиплющегося братца. «Тут такое случилось! Ужас! Кошмар!» Девочка пребывала как раз в том возрасте, когда мир воспринимается как бесконечный фейерверк событий. Помножьте фамильный темперамент Джейвиджи на жизнерадостную натуру Эльдисе Сейлам и получите сгусток неиссякаемой энергии по имени Киридис, фантазерку и шалунью. Что же произошло? И с кем? С Дианом, конечно, папочка. Ты ни за что не догадаешься. Ну, примерно папа догадывался, о чем речь. Кто опять? Щенок, котенок, ягненок или птенец? Спросил он у сына. Любовь Дианы к животным, берущая начало от привязанности к Керику, ворону, привезенному из Ара, ныне измерялась астрономическими величинами. Распространялась она и на птиц, и на домашний скот, и на рыб. Его стараниями в округе не осталось ни одного бродячего животного, а все арендаторы наперебой зазывали мальчика в гости, когда у них телились коровы. Считалось, что у маленького графа удивительно добрый глаз на всяких бессловесных тварей. Совсем как у его прапрадеда. «Нет, никакой не котенок», – выпалила Кири. «Вчера мисс Нейрин, ну, наша Сайна, которая на кухне работает, жарила блины и руку себе обожгла. Представляешь, там такой пузырь был!» Девочка от избытка переполняющих ее чувств даже зажмурилась. «Сайна плакала? Так плакала!» «Ей же было больно! Тебе бы так! Ты бы знаешь, как орала!» Строго отрезал Диан. Девочка тут же нашла, что возразить. «У меня же есть ты! Ты бы меня вылечил, как Сайну!» «Будешь такая болтушка, не стану лечить!» – нахмурился брат. «Станешь! Еще как станешь!» «Погодите-ка!» – Рос склонился к сыну. «Ты излечил ожог мисс Нейрин?» «Угу!» Мальчик неохотно кивнул. Он прекрасно знал, что отец беспокоится из-за его способностей, хотя и не понимал до конца причин его тревоги. Но мама твердила, что папу волновать нельзя, он может серьезно заболеть. А с другой стороны, папе надо говорить всю правду, без утайки. «И шрама не останется?» «Уже не осталось», — снова встряла Кири. Ди всего лишь подул на рану и погладил Сайну по носу. «У нее веснушки смешные», – смущенно оправдывался мальчик. «Представляешь, такого еще никто не видел». «Тут ты права, деточка», – не на шутку встревожился Джевидж. «Нам здесь только толпы желающих получить исцеление паломников не хватало и еще одной толпы магов, жаждущих загробастать одаренного малыша». «Не переживай, мы все уладили, никто ничего не узнает», – шепнула ему на ухо Феймрил. Такое удовольствие было смотреть, как дети радуются приезду отца. «Здравствуй, милый мой!» И улыбнулась магу. «Счастливого возвращения, Маран!» «Рад видеть вас, миледи!» – отозвался стоявший рядом телохранитель, приподнимая шляпу в приветствии. «По вашему лицу видно, что все получилось, как и планировалось». «Так точно!» Улыбка у экзорта получалась настолько самодовольная, что острая на язычок Киридис тут же предложила принести главного виджморского кошачьего патриарха, толстенного черныша, чтобы сравнить выражение их физиономии. «Идите и переодевайтесь к обеду. И руки помыть не забудьте», – с напускной строгостью приказала Фейм не в меру расшалившимся детям. «Пирог! У нас пирог!» – плеснула руками девочка. «Пирог с малиновым вареньем! Ура!» Так что специально уговаривать детей не пришлось. Они убежали. Нет, они упрыгали в дом, будто мячики без каких-либо возражений.